На дальнем юге. Счастливейший из островов по праву, жемчужина, из брызг вокруг которой серебристый океан создал оправу, клочок святой земли британской тверди, кормилица, божественная лона великих королей, земля бесценных душ, бесценная земля. Шекспир. На исходе сил, неожиданный мороз, нехватка горючего, гибель отца, конец, письма родным, послание обществу. У Стивенсона есть такой сюжет. Путешественник, спящий рядом со своей женой, грезит о былых походах и просыпается совершенно счастливый. Наверное, его путешествия были мирными, тихими, ибо те дни и ночи, когда люди Скотта спускались с ледника Бирдмара, могут являться только в жутких кошмарах. Конечно, силы путешественников были подорваны, и они сильно ослабели, но, по-моему, трудные погодные условия и долгое пребывание в пути не объясняют полностью ни их слабость, ни гибель Эванса, которая, возможно, связана с тем, что в партии он был самым крупным мужчиной, сильно развитой мускулатурой и большим весом. Как мне представляется, именно для людей такого телосложения, которые берут на себя огромную физическую нагрузку, везут, несут, тянут больше, чем их товарищи, а едят наравне со всеми, подобный образ жизни неприемлем. Есть ли рацион, который получают такие люди, действительно не возмещает затрачиваемую ими энергию, то естественно, что самые, казалось бы, могучие участники партии почувствуют недостаток пищи скорее и острее, чем их спутники с менее богатырской конституцией. Эвансу, очевидно, было очень тяжело. По-моему, из дневниковых записей ясно видно, что он страдал безмерно, но не жаловался. Дома он лежал бы в постели, окруженный вниманием и заботой. Здесь он был вынужден шагать. Даже в день смерти он тащил сани, пока не упал на четвереньки и не пополз на обмороженных руках и ногах. Страшно даже подумать. Но страшнее, наверное, было тем, кто нашел его в таком виде, а затем, сидя в палатке, наблюдал, как он умирает. Мне говорили, что простое сотрясение мозга не влечет за собой столь быстрого смертельного исхода. Возможно, у него был тромб мозгового сосуда. По той или иной причине, но спуск с ледника с санями, легкими как перышко, занял у них почти столько же времени, сколько у нас подъем с тяжелым грузом. Примечание переводчика. Это также важное свидетельство истощения физических сил и возможностей у людей, что подтверждается приводимыми автором ниже сроками переходов. Конец примечания. На переход от верхнего ледникового до нижнего ледникового склада был отведен 7-дневный рацион. Боэр сам говорил мне, что этого хватит с лихвой. Обе вспомогательные партии вполне благополучно прошли этот маршрут, хотя и та, и другая долго блуждали среди невероятного хаоса в районе Клаудмейкера. Последняя возвращающаяся партия одолела расстояние между двумя складами за 7,5 дней. Полюсная партия за 10, а на плато она провела на 25,5 дней больше. Из-за медленного спуска с ледника полюсная партия была вынуждена перед стоянкой 19 марта идти на сокращенном рационе в первый и последний раз за весь поход. За исключением этих дней они все время имели возможность съедать полный или даже повышенный рацион. Примечание переводчика. Рацион, не восстанавливающий полностью затраченных сил, о чем свидетельствуют факты, приводившиеся выше. До выхода на барьер на обратном пути из полюса им сопутствовали погодные условия, которые нельзя назвать ни необычными, ни неожиданными. До склада 1 тонны им предстояло пройти 480 километров, а оттуда еще 240 километров до мыса Ахат. Они только что забрали недельный запас провианта на 5. Между ледником Бирдмара и складом 1 тонны находилось еще 3 склада, каждый с недельным набором провианта на 5. Их же оставалось теперь только 4. Но им предстоял переход через барьер вне видимости земли и вне досягаемости непосредственного влияния относительно теплого моря впереди. О погоде, обычно для этого времени года в центре барьера, не было известно ничего, и никто не подозревал, что в марте там так холодно. Шеклтон повернул к дому 10 января. Склада Блав достиг 23 февраля, а мыс Ахат 28 февраля. Уилсон пишет в дневнике. 18 февраля. Спали только 5 часов. Проснулись в 2 часа дня. Выпили чаю с галетами с маслом. Через вход Гэпа, минуя каменистую морену горы Хоп, вышли к лагерю Бойня. 19 февраля. Выступили поздно. Мастерили новые 3-метровые сани и выкапывали конину. Сделали 9 километров по очень плохой поверхности. Смотри список литературы, пункт 15. С плохой поверхностью они столкнулись, едва ступив на барьер. Отныне в их записях о пути с полюса все время звучат жалобы на плохую поверхность. Хотя, наверное, тащить сани им было тяжело в определенной мере и из-за собственной слабости. Едва ли поверхность могла быть иной при тех сильных морозах, что установятся позднее. Но сейчас-то не особенно холодно. От минус 18 градусов до минус 27 градусов Цельсия преобладают хорошие ясные дни. Причем важное обстоятельство – почти безветренные. Ветер с юга был им очень кстати. Нам бы ветерка, просил Скотт. У Эванса его верно было предостаточно. Примечание переводчика. Речь идет о последнем отряде обеспечения лейтенанта Эванса. Скотт уже обеспокоен. Если так будет дальше, нам придется плохо. От души надеюсь, что такая дорога — лишь результат близости к берегу этой безветренной области, из которой мы скоро выберемся, если будем продвигаться без задержек. Может быть, я преждевременно об этом беспокоюсь. Во всех других отношениях дела поправляются. Развернутые спальные мешки сушатся на санях. А главное, мы опять получаем полные рационы. Ввиду позднего времени года спрашиваю себя, что-то ожидает нас впереди. Примечание переводчика. Здесь Роберт Скотт впервые реально оценивает последствия своего решения затянуть сроки выполнения полюсного маршрута. Смотри список литературы, пункт 11. А вот запись за 20 февраля, когда не прошли 11 километров. В настоящее время сани и лыжи оставляют глубокие колеи. Они ясно видны позади на протяжении нескольких миль. Тяжело, но все невзгоды по обыкновению забываются. Лишь только мы устраиваемся на ночевку и подкрепляемся хорошей пищей. «Дай нам, Бог, лучшую дорогу!» потому что сил у нас меньше против прежнего, а осень быстро надвигается. Смотри список литературы, пункт 11. И за 21 февраля. Никогда мы не осиливали каких-нибудь 13 километров с большими трудностями, как сегодня. Так продолжаться не может. Смотри список литературы, пункт 11. Внезапно, 22 февраля, в 11 часов утра, налетел ветер с юга-юго-востока, и они подняли на санях парус. Из-за сильного снегопада такой же застал нас на пути к югу. Они тут же сбились со следа, по которому шли, и не смогли отыскать Гурии и место прежней стоянки, куда они обязательно вышли бы при правильном направлении движения. Бойерс высказал мнение, что они слишком приблизились к горам. Тогда отклонились в сторону, но все равно не вышли на линию расположения складов, от которых зависела их жизнь. Скотт был уверен, что эту линию они так и не пересекли. На следующее утро Бойерс с засечками получил бесспорные доказательства того, что они по-прежнему находятся слишком близко к горам. Какое-то время они продолжали продвигаться на удачу, без следов, но перед самым ленчем Бойерс своими удивительно зоркими глазами разглядел вдали старые гури. Труба теодолита подтвердила его открытие. Мы все повеселели. Смотри список литературы, пункт 11. Но у Уилсона снова сильный приступ снежной слепоты. С трудом приоткрываю глаза за защитными очками, чтобы разглядеть следы. Ели наваристый суп из конины. Смотри список литературы, пункт 15. В этот день они достигли нижнего ледникового склада. Положение их было бедственное, но все бы еще выправилось, если бы буквально как гром с ясного неба не нагрянул мороз. Неожиданный, непредсказуемый, роковой. Да и мороз, казалось бы, не такой уж и страшный, если не знать, что они уже 4 месяца как находились в пути. Примечание переводчика. Здесь автор в поисках объяснения причин бедственного состояния людей интуитивно приблизился к истине. Истощение людей в результате продолжительного маршрута достигло предела, когда каждая неблагоприятная случайность могла казаться роковой. Конец примечания. Что они пробили себе дорогу по самому большому леднику мира, бредя по колено в снегу. Что они провели 7 недель на плато в условиях разреженного воздуха, обдуваемые сильными ветрами при низкой температуре. Что они наблюдали, как умирал их товарищ, не у себя дома в постели, не на больничной или амбулаторной койке, не вдруг, а медленно, день за днем, ночь за ночью, с отмороженными руками, но в ясном сознании. Наблюдали до тех пор, пока каждый не задумался о том, справедливо ли будет при подобных обстоятельствах бросить умирающего ради спасения 4 живых. Он умер своей смертью, и они вышли на барьер. Будь на барьере такие условия, которые они ожидали и к которым готовились, они бы вернулись домой живые и невредимые. Примечание переводчика. При сроках возвращения, намеченных Робертом Скоттом, нельзя было игнорировать низкие температуры, ранее наблюдавшиеся Эрнстом Шеклтоном, и таким образом положение Роберта Скотта уже на описываемом этапе похода выглядит безвыходным. Конец примечания. Некоторые утверждают, что погода была аномальной. Об этом действительно свидетельствуют некоторые данные. Температура, например, упала до -34 градусов днем и до -40 градусов Цельсия ночью. Южных ветров было крайне мало, и в результате воздух у поверхности не перемешивался, и при отраженной радиации у поверхности возник слой холодного воздуха. Кроме того, на поверхности снега образовывались кристаллы, а недостаточно сильный ветер их не уносил. По мере падения температуры полозья саней скользили все хуже. Я уже объяснял это явление выше. Путешественники волокли сани, словно по песку. При таких тяжелых условиях они делали замечательные переходы. 25 февраля – 18 километров, 26-го – столько же, 27-го – 20 километров, 28 и 29 февраля снова по 18.